Глава 13. Бухта на южном материке. 15 оборот. 7 день 7 месяца, 28 день 8 месяца. Джексон проснулся и почувствовал, как что-то мокрое скользнуло со лба и съехало на нос. Он нетерпеливо смахнул непонятный влажный комок. «Тебе лучше?» В голосе Рута слышалась такая страстная надежда и тоска, что Джексон был ошеломлен. «Лучше?» Еще не совсем проснувшись, он попытался приподняться на локте, но не смог пошевелить головой. Казалось, она зажата в тиски. «Брекка велит тебе лежать спокойно». «Лежи спокойно, Джексон», – послышался голос Брекки. Юноша почувствовал, как она положила руку ему на грудь, не позволяя подняться. Он услышал где-то рядом плеск воды, и на лоб ему лег свежий компресс, прохладный и душистый. Щеки его с обеих сторон касались мягкие валики, доходившие до плеч. Вероятно, они должны были удерживать его голову в неподвижности. Он не мог понять, что случилось и почему здесь Брекка. «Ты заболел», — сказал Рут. Голос его был окрашен тревогой. «Я очень испугался. Я позвал Брекку. Она целительница. Она меня услышала. Я не мог тебя оставить. Она прилетела с Фнором на Канте. Потом Фнор полетел за другой женщиной. И долго я болел. Услышав, что для ухода за ним прибыла еще одна сиделка, Джексон от души понадеялся, что другая женщина не окажется Диланой. «Несколько дней», — ответила Брекка. Но Рут, похоже, имел в виду более длительное время. «Теперь дело пойдет на поправку. Кризис миновал. Лайтл знает, где я?» Джексон попытался поднять веки и, обнаружив, что на них лежит компресс, потянул было руку, чтобы снять его. Но перед глазами сразу заплясали разноцветные пятна. Он застонал и снова прикрыл их. «Я же сказала, чтобы ты лежал спокойно, и не пытайся открывать глаза или снимать повязку», сказала Брекка, легонько шлепнув его по руке. «Конечно же, Лайтл все знает. Фнор ему сразу сообщил. И я дала ему знать, когда у тебя кончится кризис. Минолли тоже поправляется». «Минолли? Но ведь она не могла от меня заразиться. Она была с Сибелом. В комнате был кто-то еще. Ведь Брекка не могла одновременно и разговаривать, и смеяться. Она терпеливо объяснила, что у него вовсе не простуда, а болезнь, которую южане называют горячкой. Начальные симптомы у нее такие же, как у простуды». «Так я скоро поправлюсь? Глаза тебя еще беспокоят? Так что даже не хочется их открывать. Пятна, как будто смотришь на солнце. Вот-вот». Брекка похлопала его по плечу. «Это ведь обычное явление, правда, Шара? Сколько оно обычно продолжается? Пока не пройдет головная боль. Так что пока, Джексон, не снимай с глаз повязки». Шара говорила неторопливо, чуть растягивая слова, но ее низкий голос звучал удивительно глубоко и мелодично. Джексон даже подумал, интересно, так ли она хороша, как ее голос. «И не смей подсматривать», — продолжала девушка, «ведь голова еще побаливает, значит, нельзя открывать глаза. Мы затемнили комнату, как смогли, но если ты не будешь вести себя осторожно, то испортишь зрение на всю жизнь». Джексон почувствовал, как Брекка поправила компресс. «Значит, Минолли тоже болеет?» «Да, но мастер Алдаев сообщил нам, что ей хорошо помогают лекарства». Брекка помолчала. «Конечно, она не сражалась с нитями и не летала через промежуток. Все это не пошло тебе на пользу». Джексон застонал. «Но я не раз летал промежутком с простудой, и от него мне хуже не становилось». «Горячка? Не простуда», — возразила Шара. «Вот, Брекка, питье готово». Джексон почувствовал, как его губы уткнулись во что-то твердое. Брекка велела ему сосать через соломинку. Он не мог поднять голову, чтобы пить нормально. «Что это?» – пробубнил он, не выпуская соломинки изо рта. «Фруктовый сок!» – с такой готовностью ответила Шара, что Джексон невольно насторожился. «Обычный фруктовый сок. Тебе нужно побольше пить. Ты совсем высох от жары. От жара». Сок приятно холодил гортань. Джексон никак не мог понять, из каких фруктов он приготовлен. Только вкус у него был в самый раз. не слишком острый, чтобы не раздражать воспаленное горло, и не слишком сладкий, чтобы не вызвать тошноты в пустом желудке. Джексон быстро прикончил его и попросил добавки, но Брека сказала, что пока достаточно, а теперь пусть постарается уснуть. «Рут, а ты-то как? Теперь, когда ты пришел в себя, я поем. Я не уйду далеко. Тут все рядом. Рут!» Обеспокоенный Джексон попытался приподнять голову. Виски пронзила нестерпимая боль. «С Рутом все в порядке, Джексон», – строго сказала Брека, прижимая его плечи к постели. «Он круглые сутки весь в ящерицах и каждый день купается, утром и вечером. И он ни разу не отошел от тебя дальше, чем на две длины дракона. Мне все время приходилось его утешать». Джексон застонал. Он совсем забыл, что Брека может разговаривать с любым драконом. «Нор с Кантом убивали для него дичь, потому что он ни за что не соглашался тебя оставить. Так что Рут вовсе не отощал, не то что ты. Теперь он может поохотиться сам. Все равно здесь ему делать нечего. Ты ведь будешь спать?» У Джексона не оставалось другого выбора. И уже проваливаясь в беспамятство, он подумал, должно быть, в этом напитке было кое-что еще, кроме фруктов. Проснулся он отдохнувшим, но по-прежнему озабоченным, и сразу же вспомнил, что ему нельзя двигать головой. Тогда он стал осторожно перебирать смутные воспоминания, окрашенные то жаром, то холодом. Он отчетливо помнил, как добрался до бухты. Спотыкаясь, проковылял в тень, рухнул у подножья дерева и потянулся за гроздью алых плодов, чтобы освежить пересохший рот. Пожалуй, именно тогда он понял, что серьезно заболел. В памяти вставали смутные образы Брекки и Фнора. Джексон вспоминал, что, кажется, умолял их позвать Рута. Похоже, они возвели какое-то временное укрытие, нечто вроде летнего холда. Шарра что-то такое говорила. Он медленно вытянул левую руку, поводил ею вверх-вниз, но не нащупал ничего, кроме кровати. Тогда он вытянул правую. «Проснулся, Джексон?» – услышал он негромкий голос Шарры. «Рут так разоспался, что не разбудил меня. Пить хочешь?» Похоже, она не раскаивалась, что сама тоже задремала. Но тихонько охнула, обнаружив, что компресс совсем высох. «Смотри, не открывай глаза!» Шарра сняла повязку, и он услышал, как она смачивает его водой. Потом выжимает. Наконец, влажная ткань коснулась его висков, и он поежился. Джексон поднял руку и прижал повязку ко лбу. Сначала легко, потом более уверенно. «Совсем не больно!» «Шшш! Брека спит! Ее очень легко разбудить!» – шепнула Шарра, прикрыв ладонью его рот. «Почему я не могу повернуть голову?» Он постарался не выдать снедающую его тревогу. Тихий смех Шары несколько успокоил его. «Мы зажали ее между двух валиков, чтобы ты не мог двигаться. Помнишь?» Она дала ему потрогать это приспособление и убрала его. «Ну-ка, поверти немножко головой. Если кожа уже потеряла болезненную чувствительность, значит, самое худшее позади». Джексон с готовностью повернул голову налево, потом направо, и еще раз, чуть быстрее. «Не больно, правда, совсем не больно. А вот это нельзя!» Заметив, что он потянулся к компрессу, Шара схватила его за руку. «У меня горит ночник. Подожди, я его прикрою. Чем меньше света, тем лучше». Он услышал, как она возится со светильником. «Теперь можно?» «Я только потому разрешаю тебе попробовать», – она подчеркнула последнее слово, положив руку на его ладонь, уже коснувшуюся повязки, «что сегодня безлунная ночь, и тебе ничто не грозит. Но если увидишь хоть малейшее блестящее пятнышко, немедленно закрой глаза». «Это опасно?» «Может быть, опасно». Она медленно сдвинула повязку. «Ничего не вижу. Никаких пятен или точек?» «Нет, ничего». Что-то возникло у него перед глазами. Он различил во тьме неясные очертания. «Это моя рука. Я держу ее у тебя перед носом, на всякий случай», — сказала она. Джексон смутно видел перед собой темный силуэт. Очевидно, девушка стояла на коленях у его постели. Постепенно ему удалось сморгнуть с ресниц налипшие песчинки, и он стал видеть яснее. «У меня в глазах полно песка. Минуточку». Вдруг в глаза ему закапала вода. Он судорожно заморгал и громко вскрикнул. «Я же просила тебя, потише. Ты разбудишь Брекку. Она совершенно измотана. Ну что, удалось смыть песок?» «Да, так гораздо лучше. Я не хотел причинять тебе столько хлопот». «Неужели?» «А я уж было подумала, что ты нарочно все подстроил». Джексон поймал ладонь девушки и поднес к губам, сжав ее так крепко, насколько позволяли оставшиеся у него силы. Шара задохнулась и отдернула руку. «Спасибо». «Я положу повязку на место», — сказала она с явным упреком. Джексон довольно усмехнулся. Он был рад, что сумел ее смутить. Жаль только, что здесь так темно. Но он все же разглядел, что фигура у нее стройная. И голос, несомненно, но, несмотря на уверенные нотки, явно молодой. «Хотелось, интересно», — снова подумал он, — «так ли она хороша, как ее голос? Выпей, пожалуйста, сок», — сказала Шара, и он почувствовал, как к его губам поднесли соломинку. «Тебе нужно еще разок выспаться как следует, и дело пойдет на лад». «Так ты целительница?» Джексон был разочарован. Ее голос звучал так молодо, что он принял ее за одну из воспитанниц Брекки. «Ну, конечно! Неужели ты думаешь, что жизнь лорда Руатанского могли доверить какой-нибудь ученице? Я уже много раз выхаживала людей от горячки». Тут Джексон почувствовал, что добавленное в сок снотворное начинает действовать, и он снова куда-то уплывает, не в силах ответить девушке ни слова. Проснувшись на следующее утро, он был весьма разочарован, когда на его зов явилась Брекка. Он не решился спросить, где же Шара. Это было бы не слишком тактично. Узнать у Рута он тоже не рискнул. Брекка наверняка услышит их разговор. Очевидно, Шара все же рассказала Брекке о его ночном пробуждении. Сегодня ее голос звучал куда спокойнее и казался почти веселым. Чтобы отпраздновать начавшееся выздоровление, Брекка позволила ему выпить кружку некрепкого кла и съесть несколько булочек. Велев юноше не открывать глаза, она сменила повязку. Но на этот раз сделала ее не такой плотной, так что, осторожно приподняв веки, он мог различить темные и светлые пятна. Днем Джексону было позволено, сидя, съесть легкий обед, который приготовила для него Брекка. Но даже это ничтожное усилие довело его до полного изнеможения. Тем не менее, когда Брекка предложила ему выпить сока, он не преминул проворчать. «Наверное, опять добавишь в него снотворное». «Вы что же, хотите, чтобы я проспал всю жизнь?» «Я тебя уверяю, ты еще наверстаешь то время, которое потерял», — заверила Брекка. Раздумывая над этим загадочным обещанием, Джексон снова соскользнул в объятия сна.